Глава 7. Голод. 2014 год, март. Через пару месяцев после апокалипсиса в школьном бункере жизнь потихоньку утряслась и поплыла своим чередом. Учителя распределили обязанности между собой, навели порядок и чистоту в бункере, дети помогали. Чтобы ученики не скучали и для отвлечения от грустных мыслей, педагоги возобновили уроки. Для этого из школы принесли учебники и вещи учеников. Под классы выделили пару помещений, составили расписание. Все было неплохо. Единственное, чего не хватало обитателям, это мясо. Испорченные консервы были выброшены, как и некоторые продукты, которые безнадежно испортились. Вылазки на поверхность делали несколько раз, и все принесенное в бункер из мясного старались растягивать как могли. Апрель. Физрук Петр Васильевич и охранник Сергей Тимофеевич вновь стояли облаченные в ОЗК возле шлюза в убежище. За плечами у них были пустые увесистые туристические рюкзаки. Огнестрельного оружия у них не было, только холодное. Выйдя на поверхность, они огляделись. За год они обчистили ближайшие 3 магазина, поэтому решили отправиться в соседний райончик. Они шли по улицам и дворам, проходя мимо охотничьего магазина. Физрук Петр Васильевич тяжело вздохнул и сказал своему напарнику. «Да, жаль, что нам, Серег, не досталось пару ружбаек». «Это да, времена сейчас дюжи неспокойные». В городе была пара охотничьих магазинов, и их ограбили в первую очередь. Район, в который они направлялись, назывался «Текстильщики». Во времена СССР там располагалась небольшая текстильная фабрика. Предприятие было заброшено еще с середины 90-х годов, не выдержав конкуренции рыночной экономики. Проходя мимо производственной территории, которая была окружена типовым забором из сборных железобетонных секций, они увидели через дорогу в первом этаже обычной панельной пятиэтажки сетевой магазин. Рядом с ним были аптека и книжный. «О, книжный! Ну, сейчас мы разживемся современной фантастикой», — подумал физрук. Перейдя дорогу, на которой в день апокалипсиса случилась пара аварий, компания быстрым шагом направилась к магазину. Стеклянная раздвижная дверь была закрыта, поэтому выжившим пришлось ее разбить. Войдя внутрь, они обнаружили, что магазин не был разграблен, и все было на своих местах. Пыли только прибавилось, да кое-где товары упали с полок. Многое, конечно же, испортилось, но их интересовали в основном продукты длительного хранения, батарейки, средства личной гигиены. Они стали набивать свои рюкзаки. «Слышь, Петь, нам придется не одну ходку сделать, чтобы это все перетаскать», — сказал охранник. «Это да. А может, мы привлечем к полезному труду ваших архаровцев?» — предложил Сергей, имея в виду школьников. «Да, в принципе, идея неплохая. Надо только противогазы и единички найти. Хотя, уверен, Ангелина Васильевна крику подымет. Мол, вот вы мужики, вы и таскаете, а детей нечего подвергать опасности», — ответил физрук. «Она вечно с ними сисюкается». Сергей подошел к стеллажу, на котором хранились товары для отдыха на природе, и взял пару шампуров в руки. «Эй, Петь, лови!» Охранник кинул своему напарнику один из шампуров. Физрук поймал его и понял, что напарник хочет устроить фехтование на этих импровизированных шпагах. Они, как мушкетеры, стали наносить друг другу выпады, круговые удары и уворачиваться. В угаре ребячества они не услышали, как захрустели осколки стекол, валяющихся на полу. Боковым зрением Сергей увидел, как в дверях стоят трое вооруженных людей в серых ОЗК с панорамными стеклами противогазов. В руках у них были дробовики. Петр Васильевич и Сергей Тимофеевич остановились и удивленно посмотрели на прибывших. «Так-так, а это что у нас тут за самураи?» — спросил один из людей. Двое других направили на них свое оружие. «О-о, мужики, не стреляйте!» — ответил Сергей. «Обойди магазин, посмотри, что осталось», — сказал явно главный в прибывшей троице коренастый мужчина. Стоявший справа человек отошел и принялся ходить вдоль стеллажей. «Колян, да тут много чего!» Глухо сквозь противогаз крикнул человек. «И плюс эти самураи набили плотно свои рюкзаки!» «Мужики, это мы нашли магазин. Давайте все поделим по-братски. Нам ведь тоже надо что-то есть», — сказал физрук. «Вы, конечно, молодцы, но мы эту пятерочку заприметили еще в прошлую нашу вылазку», — ответил главный из троицы. «Кстати, откуда вы?» «С города. Живем в подвале вдвоем», — ответил Сергей, крепче сжимая шампур. «Оставьте нам хотя бы рюкзаки», — с напряжением в голосе сказал физрук. Тут они услышали, как отошедший человек стал раскрывать рюкзак Сергея. Охранник повернулся, и если бы на него не смотрело дуло дробовика, то он бы вдарил тому пенальти с ноги в голову. «Ты ведь не против, если мы осмотрим ваш хабар?» «Не против», — сказал сквозь зубы Сергей. Мысли охранника судорожно искали выход из этой ситуации. Он понимал, что стоящие перед ним хоть и выжившие, но, скорее всего, они обычные бандиты и, вероятно, их или убьют, или отпустят, несолоно хлебавши. Но самое плохое, что они могли проследить за ними и узнать, где бункер. А вот это уже недопустимо. Мало ли что у людей сейчас в голове. Ведь в бункере женщины и полно детей. «Так, сейчас я отпрыгну и воткну в того, который справа шампур. Затем постараюсь оттолкнуть их главного. Надеюсь, Петька возьмет на себя последнего», — прикидывал он. «Эй, смотрите, что это?» Попытался отвлечь внимание охранник, указывая куда-то в сторону улицы. Держащие Сергея и Петра на мушке люди непроизвольно обернулись. Охранник резко ушел влево, большим шагом сократил расстояние до человека с дробовиком и со всего размаха воткнул ему шампур в горло. Тут же он толкнул его на их лидера. Раздалось несколько непроизвольных выстрелов. Физрук пригнулся, стараясь прикрыть голову руками. В тот же момент он обернулся и глянул на человека, который копался в рюкзаке Сергея. Тот был тоже сильно удивлен таким крутым поворотом событий. Но через мгновение он стал поднимать свой дробовик. Петр Васильевич кинулся на бандита, раздался выстрел, и картечь угодила в пол, разбивая плитку. Он ударил своего противника в лицо кулаком. Бандит поскользнулся, и по инерции они оба упали. Борьба продолжалась недолго. Бандит достал нож, висящий на поясе, и раза три пырнул в бок физрука. Послышался крик боли. Хватка Петра Васильевича ослабла, и он перекатился на пол, пытаясь зажать раны, из которых обильно текла кровь. Бандит встал и увидел, что один из его друзей лежит окровавленный с шампуром в горле и не двигается, а другой дерется с его другом Коляном. «Ах вы ж, суки!» — срывая противогаз, заорал бандит. Он повернулся к истекающему кровью физруку, затем передернул цевье. Из затвора выскочила пустая гильза, досылая новый патрон. Раздался выстрел, и голова физрука превратилась в кровавый фарш. Следующий выстрел попал в спину Сергея Тимофеевича, и тот затих. «Колян, Колян, ты живой?» Подбегая к своему другу, сказал бандит, снимая с того труп охранника. «Блин, лысый, а ведь мог бы и убить», — ответил Колян, поднимаясь с пола. «Бля, смуглого убил этот упырь», — сказал лысый, сплевывая на пол. «Фу, я-то думал, это мы безбашенные», — переводя дух, сказал Колян. «Да уж, сейчас кого только не встретишь», — осматривая трупы, ответил лысый. «Так, выносим все и валим. Вдруг их друзья где-то рядом. Не отобьемся ведь», — строго сказал Колян. Ближе к вечеру Борис Петрович стал беспокоиться за ушедших на вылазку. Он поделился своими мыслями с другими членами педагогического коллектива. «Я бы предположила, что наши доблестные решили забухать в каком-нибудь злачном месте, и поводов к беспокойству нет. Но не в нашем случае», — задумчиво говорила завуч. «Если до утра не вернутся, пойду их искать», — ответил Борис Петрович. «Благо мы знаем, куда они направились». Все кивали и соглашались. На следующее утро Петр Васильевич и Сергей Тимофеевич так и не вернулись. Эпифанцев, как единственный оставшийся взрослый мужчина, облачился в УЗК и взял в руки топор. Войдя в шлюз, он встал возле массивной гермы и взялся за штурвал. Большая герма, экранирующая их маленький школьный мирок, была глухой, а запорный механизм и притяжная система были внутри, в отличие от реберных гермодверей, где все вышеперечисленное располагалось со стороны шлюза. Да и электропривод не был предусмотрен, как в огромных гермах, запирающих тоннели метро. Дверь всегда открывалась тяжело, несмотря на то, что ее петли неоднократно смазывали найденным в бункере машинным маслом. Натужно повернув штурвал влево, Эпифанцеву послышался звук лопнувшего металла. Он по инерции повалился налево. В руках у него остался руль, из отверстия которого выпал стальной квадрат и шайба с болтом. «Что за?» Срывая с себя противогаз и рассматривая детали, выпалил Борис Петрович. «Усталость металла? Некачественная сталь? И что теперь? Как выйти?» Подумал он, рассматривая стального исполина. «Так, стоп, паниковать нельзя. В кладовке полно инструментов, откроем. По-хорошему, приварить бы обратно. Починю, как вернусь», — размышлял Эпифанцев. Борис Петрович закрыл дверь шлюза и пошел к запасному выходу. Им, правда, еще не пользовались, и в каком состоянии другая герма он не знал. Войдя в шлюз, он надел противогаз и взялся за штурвал. На удивление, тот поддался легче, чем в прошлой герме. Дверь открылась на пару сантиметров и встала намертво. Снаружи явно что-то мешало. «Блин, да что за хрень там?» — сердито воскликнул Борис Петрович. «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю», — вспомнилось ему изречение его древнего коллеги. Борис Петрович вышел из шлюза, сняв противогаз, направился в одну из кладовых. Он нашел там тяжелый лом из толстой арматуры. Минут 10 Борис Петрович пыжился и старался приоткрыть дверь еще хоть на дюйм. Ему вспомнились слова из далекого советского прошлого. «Эвакуационные пути всегда держи свободными». «Да, надо молодежь звать на помощь», — подумал математик, стирая пот со лба. Он попросил пару крепких девятиклассников помочь ему. Те надели ОЗК и противогазы и вошли в шлюз. Все втроем пытались открыть дверь, но безуспешно. «Борис Петрович, ни в какую», — сказал один из учеников. «А что с другой гермой?» «Штурвал оторвался», — буркнул учитель. «Ладно, ребят, спасибо, идите». «Борис Петрович, а вы разве не пошли искать парней?» — спросила завуч, увидев того, идущим по коридору. «Пошел, вот смотри», — ответил учитель, показывая оторванный от двери руль. «Если не починю, открыть можно будет только с внешней стороны». «А запасной выход?» — спросила Ангелина Васильевна. «Срочно собери всех педагогов в столовой, но только по-тихому». Явно с нескрываемым волнением попросил Борис Петрович. «Да, хорошо», — ответила женщина. Минут через 10 весь небольшой педсостав был в сборе. Эпифанцев вкратце пересказал ситуацию. Пару секунд все хранили молчание. «Ну, мы же можем приварить штурвал к двери или как-то иначе присобачить?» — спросила завуч. «Можем, конечно, будь у нас сварочный аппарат», — ответил Борис Петрович, делая акцент на слове «будь». «Вон, с парнями даже лом погнули». «Так и что будем делать?» — спросила настороженно одна из учителей. «Вот и хочу с вами посоветоваться. Понятное дело, паниковать не будем. Возможно, с нашими ребятами на поверхности все в порядке. Мы не знаем», — рассуждал Эпифанцев. «А может, они встретили кого-то из выживших или решили им помощь оказать?» — предположила завуч. «Не знаю, Ангелина Васильевна», — пожимая плечами, сказал Борис Петрович. «Но если нас не откроют, или мы не сможем открыть гермы до того, как у нас закончится пища, то начнется голод». Весь спецсостав слегка напрягся. «Да ну бред, я уверена, что самое большее через пару месяцев власти наведут порядок и все такое. Привезут гуманитарку, снова все наладят», — рассуждала одна из учителей. Многие, соглашаясь, кивали и призывали не отчаиваться. Понятное дело, что приемы пищи сократили до завтрака и обеда. Взрослые понимали, что это их отчаянная необходимость. Те из учеников, кто помладше, постоянно жаловались на нехватку еды. Старшеклассники от них не отставали, но быстро поняли, что к чему. «2014 год. Декабрь. Примерно через полгода после того, как физрук Петр Васильевич и охранник Сергей Тимофеевич пропали, в школьном бункере стала заканчиваться провизия. Несколько пожилых педагогов и пара детей умерли, так как жизнь в бункере, не видя света дневного и не доедая здоровья, не прибавляла ни старым, ни молодым. Так как выйти на поверхность не смогли, то похоронить почивших не было возможности. Поэтому их тела отправили в холодильники, банально завернув в простыни. Благо, старенькие советские рефрижераторы работали спустя столько лет, как ни странно. За эти полгода с гермодверями что только не делали. Их рубили топорами, пытались поддеть ломами, пилить, все было бесполезно. Изрубленные стальные исполины стояли незыблемо, как скала. Голод и отчаяние все нарастали. Среди старшеклассников стала складываться некая коалиция во главе с самым крепким физически учеником Станиславом Курочкиным. В борьбе за лидерство Стас избил пару старшеклассников, и больше его права сильного никто оспаривать не решался. Само собой, уроки в бункере прекратились, так как сократилось количество педсостава. Да и какая может быть учеба, когда желудок прилипает к позвоночнику, а чаще всего издает звук умирающего кита? Однажды он предложил Борису Петровичу безумную, по мнению пожилого математика, вещь, а именно употребить в пищу его коллег. Борис Петрович пришел в ужас от этого предложения и не согласился. На следующий день группа крепких учеников заперла всех своих учителей в одной из комнат. Старшеклассники выбрали главой своего убежища Станислава Курочкина единогласно, ведь тот обещал их накормить. А что еще нужно умирающим от голода людям? Пленных педагогов тоже кормили, хотя поначалу они отказывались есть своих коллег. Держался лишь Борис Петрович. Он сильно исхудал, щеки впали и черты лица заострились. Через какое-то время мертвые закончились, оставив после себя одни костяки, прятать которые решили в одной из подсобных помещений столовой. Ученики снова начали голодать и роптать на своего лидера. Тот долго не колебался. Он решил сначала съесть оставшихся учителей, а там будь что будет. Борис Петрович был последним из педагогов. Он, как человек образованный, видел, в каких монстров стали превращаться дети. Его мучили угрызения совести, но что он мог сделать? Он был взаперти. Выбраться из помещения, как в голливудских фильмах, по вентиляции он не мог. Дни тянулись, как жвачка бубльгум. Он перестал воспринимать своих учеников как детей, да и голод мучил сильно. Как и любой человек, он боялся, да и инстинкт выживания работал на полную. Еще через пару дней пришли и за ним. Чтобы не быть съеденным, он убил пару школьников, пришедших за ним с заточкой, затем еще нескольких. Поэтому его решили не трогать, а съесть убитых. После учителей в пищу пошли те, кто был слабее, а когда кончились и они, решать, кто будет жить, а кто будет съеден, решало оружие. Для этого столовую решили использовать как бойцовскую арену. Ближайшие из друзей Курочкина и он сам решали, кто выйдет и против кого. Первым же они вывели Бориса Петровича против одного из учеников. Из-за голода и убийств Епифанцев думал, что сходит с ума. Он без труда убил набросившегося на него, но слабого и истощенного школьника. Следующие два боя он также победил. Курочкин решил его больше не выводить на арену. «Возможно, придется оставить его для себя», — рассуждал Станислав. Некоторые из учеников и учениц отказывались драться, поэтому их просто убивали. Примерно еще через полгода население школьного бункера серьезно сократилось. И Курочкин стал опасаться даже своих друзей. Все подсознательно понимали, что их черед не за горами. Он почти перестал общаться с ними и спал с ножом в руках, предварительно забаррикадировав дверь. Через какое-то время главу убежища также отправили на арену. Но уже не один на один, а против троих учеников, которые люто его ненавидели. Он смог одолеть двоих из нападавших, хоть его и легко ранили. Третья же ученица с размаху вогнала ему заостренную пику в глаз. Стас упал, выпуская из рук обычный кухонный топорик. Когда в бункере не осталось никого, кроме их математика, Бориса Петровича, и одной полусумасшедшей ученицы, Он не стал сопротивляться и принял свою смерть. Ученица не стала есть своего любимого учителя, а просто легла в спальном расположении и решила умереть, так как не видела смысла продлевать и без того затянувшийся кошмар.